И вдруг она заметила черных санитаров. Они все еще рядышком шепчутся. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почувствовали ее злой взгляд, но поздно. Хватило ума собраться и лясы точить перед самым ее приходом. Их лица отскакивают в разные стороны, смущенные. Она, пригнувшись, двинула на них, они попались в конце коридора. Она знает, про что они толковали, и, видно, себя не помнит от ярости. В клочья разорвет черных паразитов, до того разъярилась. Она раздувается, раздувается, белая форма вот-вот лопнет на спине и выдвигает руки так, что может обхватить всю троицу раз 5-6. Оглядывается, крутанув громадной головой. Никого не видать. Только вечный швабра Бромден, индеец-полукровка, прячется за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что не мой. И она дает себе волю. Накрашенная улыбка искривилась, превратилась в оскал, а сама она раздувается все больше, больше. Она уже размером с трактор, такая большая, что слышу запах механизмов у нее внутри, вроде того, как пахнет мотор при перегрузке. Затаив дыхание, думаю, ну все. На этот раз они не остановятся. На этот раз они нагонят ненависть до такого напряжения, что опомниться не успеют, разорвут друг друга в клочья. Но только она начала сгребать этими раздвижными руками черных санитаров, а они потрошить ей брюхо ручками швабр, как из спален выходят больные посмотреть, что там за базар, и она принимает прежний вид, чтобы не увидели ее в натуральном жутком обличье. Пока больные протерли глаза, пока кое-как разглядели с просонок, из-за чего шум, перед ними опять всего лишь старшая сестра, как всегда спокойная, сдержанная, и с улыбкой говорит санитарам, что не стоит собираться кучкой и болтать, ведь сегодня понедельник, первое утро рабочей недели, столько дел. «Понимаете? Понедельник, утро». «Да, мисс Гнусен, а у нас столько назначений на это утро, так что если у вас нет особой надобности стоять здесь вместе и беседовать...» «Да, мисс Гнусен». Замолкла. Кивнула больным, которые собрались вокруг и смотрят красными опухшими со сна глазами. Кивнула каждому в отдельности, четким автоматическим движением. Лицо у нее гладкое, выверенное, точной выработки, как у дорогой куклы. Кожа будто эмаль телесного цвета, белокремовая. Ясные голубые глаза, короткий носик с маленькими розовыми ноздрями. Все в лад, кроме цвета губ и ногтей, да еще размера груди. Где-то ошиблись при сборке, поставили такие большие женские груди на совершенное во всем остальном устройство, и видно, как она этим огорчена.